магия клуба. Пыльное стекло ляжет, свечка маяк воском зальет кружку. Солнечный знак, революция непослушных нас. Высоту на созвездие, на вершину, жертвуй костру бесполезную середину. Через огонь, через облако, через силу, вечный покой. Обезжиренная стихия, пепел на твою могилу. Пепел на твою могилу. Танец ветров, лаборатория группы риска нам по пути. И развязка, наверно, близко, жарко стене, жарко дереву на свободе. Сохнет листок, пахнет яблоко непогодой, ловит окно нерасчетливых насекомых. Крысы бегут из нарисованного дома через огонь, через облако, через силу, вечный покой.